Александр Бушков. Охота на пиранью. Роман. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Олма Пресс. Нева Бонус. 1996 год. От автора. Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство их с реально существующими людьми не более чем случайное совпадение. Равным образом операция «Меч-рыба» является не более чем плодом авторского вымысла. Александр Бушков. Майору В.К. посвящается. Часть первая. Бег среди деревьев. Глава первая. Пройдемте в гости. Ах, как звенела медь в монастыре далече! Ах, как хотелось петь, обняв тугие плечи! Звенели трензеля и мчали кони спора от белых стен Кремля до белых скал Босфора. Самые простые, незамысловатые, обыденные вещи непременно обретают экзотический, романтический, диковинный привкус необычайного, если заниматься ими в местах, скажем так, несопоставимых. Будь Мазур космонавтом, он обязательно притащил бы контрабандой на станцию «Мир» балалайку. И это были бы минуты небывалого, неземного прикола. Когда-то, оказавшись снаружи для подвертки каких-нибудь вакуумных гаечек, Париж возле станции на короткой привязи, внизу медленно, грузно проворачивается планета, вся в белых, твердых стружках облаков, а в руке у тебя бесполезная в безвоздушном пространстве балалайка. И ты постукиваешь по струнам, затянутыми в космическую перчатку пальцами. Но будущего нет, идет игра без правил. Не в тот сыграл я цвет, на масть не ту поставил. Костей полны поля, и реет черный ворон от белых стен Кремля до белых скал Босфора. Но, в общем, и без космоса жилось нестандартно. Диковинно жилось. Он лежал навзничь на нагретых полуденным солнышком досках, на палубе плота, брякал на гитаре, смотрел в голубое небо, расслабившись и отрешившись от всего сущего. А мимо проплывали, не особенно и торопясь, исполненные дикой прелести берега, сопки с плавными, как у музыкальных инструментов, очертаниями, поросшие темно-зеленой, кудреватой шубой тайги, великанские сосны и кедры, не знавшие человека желтые песчаные пляжи, уходящие под воду каменные россыпи. Этот плот двигался, конечно, но если не смотреть на воду, можно преспокойно решить, будто все наоборот. Ах, лучше было бы мне в степях щекой спознаться, к родной земле щекой в последний раз прижаться, метелки ковыля среди степного хора, от белых стен Кремля до белых скал Босфора. Потом и тренькать стала лень от окружающего дикого первобытного величия, и он бездумно лежал, глядя вперед меж расставленными босыми ступнями, словно в прицел. Плот целеустремленно скользил вместе с широченной могучей Шантарой прямиком к Северному Ледовитому океану, до которого оставалось каких-то 800 километров, если считать сухопутными мерками. Плот носил имя собственное — Ихтиандр. Он этого заслуживал, потому что построен был добротно, как серьезное инженерное сооружение, на двух дюжинах накачанных автопокрышек с впрыснутыми внутрь для надежности герметиком покоилась основа из бревен, сбитых и скрепленных с величайшим тщанием, а уж по ним наслана дощатая палуба. На палубе небольшая палатка, обитые прорезиненной тканью ящики для экипировки. В корме достаточно места для двух рулевых весел. И на высоком шесте гордо реет веселый Роджер, выполненный опять-таки прилежно водоустойчивой краской. Мазур строил плот неделю с пачкой чертежей и заранее проделанными расчетами, бдительно следя за нанятыми в помощь куруманскими мужиками, чтобы не запили и не напортачили. То напоминал о немаленькой плате, то понукал морскими матерками. Мужики, поначалу полагавшие его очередным городским бесившимся с жиру новорусом, понемногу присмотрелись и поверили в легенду, в капитана дальнего плавания, в конец придавленного ностальгии и решившего, пока есть сила в руках и зоркость в глазах, проплыть по родным местам. После этого работа пошла бойчее. Получилось недурственно. Ни одна шляпка гвоздя не торчала, ни одна заноза за 5 дней плавания не впилась в пятку. Плоту, если подумать, вполне подходило гордое наименование «судно». У предков кораблики были не в пример хлипче. Даже жалко становится, когда подумаешь, что Ихтиандру неминуемо предстоит оказаться брошенным. И потому дня 2 назад Мазур твердо решил, достигнув Игарки, не бросать плот у берега и не дарить на дрова, а отпустить дальше, в океан. Ну, там уж как кому повезет. Может, через 2 лет достичь и Норвегии, а может и прибиться к Шпицбергену. «Капитан, вы там не дрыхнете ли?» Долетел с кормы звонкий голосок Ольги. «Капитан дрыхнуть не может», — откликнулся Мазур с достоинством. «Капитан всегда бдит». Он перекатился на 1 метр левее, лег на живот, упер локти в палубу, а подбородок в стиснутые кулаки. Экипаж плота, состоявший из 1-единственного человека, вел себя безукоризненно. Молодая жена старательно пошевелила рулевым веслом, 2-е было поднято и закреплено. Немного, конечно, сбившись с курса, уклонившись к правому берегу, но для речной морячки со стажем ровным счетом 5 дней, и это было неплохим достижением, достойным именного кортика. Что ни говори, а это чревато жениться на женщине 20 годами моложе тебя. Однако Мазур, чуточку суеверный, как и всякий морской человек, свято верил в 2 козыря — в теорию относительности и в наследственность. Согласно 1-й, среди молодых жен просто-таки обязана отыскаться верная и правильная спутница жизни, разменявшего 5-й десяток морского дьявола. Согласно 2-й, все мазуры мужского рода оставались орлами и на подступах к 70. Взять хотя бы незабвенного дедушкиного брата. Каперанг Владимир Казимирович Мазур, будучи 56 лет от роду, увел юную красавицу-жену у кичливого азейского барончика, прострелив вдобавок тому руку на дуэли, пользуясь знакомством с одним из великих князей, относительно легко помог своей Джульетте развестись и перейти в православие. Обвенчавшись, честь по чести, наплодил 4 детей, прежде чем уйти на дно с подорвавшимся на германской мине эсминцем свирепой. Другие мазуры отличались столь же темпераментной любовью к жизни во всем ее многообразии. Правда, и воздух, которым они дышали, был почище и еда здоровее, и радиации вокруг витало не в пример меньше. Но все равно нужно надеяться. А если вернуться к теории вероятности, перед тем, как сдаться на милость дворца бракосочетаний, Мазур жил с Ольгой 2 года и считал, что узнать успел. И было в этом что-то невыразимо приятное. 2 года спустя желать свою, только твою женщину столь же бешено до сладкого головокружения, как и в первый день. На душе царил столь блаженный покой, что Мазур даже испугался чуточку. Лишь воспоминание об операции «Меч-рыба» помогло ему не воспарить над плотом. Он все так же лежал, подпирая кулаками подбородок, бездумно глядя на Ольгу. Ольга стояла на коленях, старательно ворочая румпель. Как же на судне без румпеля? Только румпель и никак иначе. В полоборота к нему. И от напряженных движений, в которые приходилось вкладывать всю силу, ее грудь столь соблазнительно круглилась под тесной тельняшкой, что Мазуру хотелось немедленно подогнать плот к берегу и поставить на якорь. Героическим усилием воли он сдержался и отрывать экипаж от вахты не стал. Однако Ольга, углядев, должно быть, краем глаза, что с ним творится, с любопытством спросила. «А можно занести в вахтенный журнал? За время моего дежурства неоднократно подвергалась обстрелу циничными взглядами с капитанского мостика». «Нельзя», — сказал Мазур, перекатившись поближе. «Вахтенный журнал имеет право вести лишь капитан, а он, милая, первый после Бога. Давай лучше проверим твои штурманские способности. Как думаешь, вон тот бережок подходит для стоянки с целью кренгования?» Кренгование — очистка днища судна от водорослей и ракушек. Производится лишь на кораблях, плавающих в тропических морях. Примечание автора. «Я ваших морских ругательств не понимаю, сэр. Но ввиду того, что сопровождающие их взгляды заставляют подумать, будто речь идет вовсе не о штурманских способностях, прошу не отвлекать рулевого. Иначе подвернется какой-нибудь риф. Что во мне, в конце концов, такого вызывающего нездоровое вожделение?» «Коса, конечно», — сказал Мазур. «Мы, морской люд, поголовно фетишисты». Ольга фыркнула и перекинула косу на другое плечо, подальше от его ладони. Золотая коса и в самом деле была знатная. Падала ниже пояса, струилась по бледно-желтой палубе из кедровых дощечек. Собственно, с косы все и началось. Когда моряк при полном параде подошел на Невском к девушке в светлом плаще и спросил: «А коса правда настоящая?» Ольга потом смеялась, рассказывала, что слышала эту банальность 100 раз в жизни, но в глазах морского волка светилось столь детское изумление, Мазур слово «детское» решительно опротестовал. Ольга протест приняла, но призналась, что ее заинтриговала вторая фраза морячка, уже не банальная. «А как бы это смотрелось под водой?» Мазур пожалел, что не выдалось времени научить ее плавать с аквалангом. Под водой ее распущенные волосы и в самом деле смотрелись бы по-русалочи. Волна золотистого пламени где-нибудь на просвеченном солнцем мелководье Эль-Бахлака. Стройная фигурка, ритмично изгибаясь, скользит мимо коралловых рифов. Стелится невесомо золотая волна. Благо, в Эль-Бахлаке, говорят, нынче благолепие. Залив давно протралили, избавив от всех мин. На берегу понастроили отелей, пенят лазурь водные мотоциклы, мельтешат загорелые тела. И все давно забыли, что когда-то там столкнули в кровавой грызне своих пешек две сверхдержавы. Что в паре миль на норд-ост от залива, где глубина, лежат на дне две крохотных подлодки и белеют черепа боевых пловцов, морских львов и морских дьяволов. А военного порта, из-за которого резали друг другу глотки подводные профессионалы, давно уже нет. И полковнику Касому разрядил в спину пистолет собственный адъютант, генерал Барадж. Держит роскошный отель в Лавалетте, а генерал Асади обитает на крохотной дачке под Москвой, где все соседи считают его отошедшим от дел азербайджанским торговцем фруктами. Итог как итог, не хуже и не лучше многих других. «Знаю я твой фетиш», — сказала Ольга. «Адмиральские погончики, а?» «Ну, это, конечно, не фетиш, однако было бы неплохо», — сказал Мазур, лениво теребя распущенный кончик косы. «Самое, знаешь ли, пикантное и неопределенное — это болтаться меж тремя звездами двумя просветами и первой звездой на погоне без просветов. Неописуемое ощущение». «А тебе могут дать?» «А кто их знает?» — сказал Мазур. «Я же говорю, неопределенность полнейшая». «Могут и дать», — подумал он, «если успешно пройдет меч рыба». Были смутные намеки. Очень уж кому-то нужна эта подводная кастрюля. «Заманчиво», — сказала Ольга, «и я, выходит, буду юная адмиральша». «Шевели румпелем, адмиральша», — сказал Мазур. «Даже если будешь, это, увы, не старые времена. Вот чего я не могу простить Ельцину, так это полумер. Коли уж вернули Андреевский флаг, можно было и дальше пойти, вернуть адмиральских орлов на погоны. Совсем другое дело, черный орел. Это и называется мужские игрушки». «Ага, так жить веселее», — сказал Мазур серьезно. «А то ведь осенью будет 25 лет, как украшаю своей персоной флот». «Жуткая цифра, если подумать. Тебя еще и в проекте не было, адмиральша». «Ага, тебе хорошо», — сказала молодая жена с непознаваемой женской логикой. «Тебе-то уже есть 40 с хвостиком и выглядишь прекрасно. А тут сиди и гадай, какая ты будешь в 40. Страшно же? Не кокетничай». «Руки, сэр, иначе придется сунуть письмо в бутылку и пустить по реке. Пристают, добродетель под угрозой, прошу помощи, борт Ихтиандра и так далее». «Слушай, Мазур, а в этом плавании есть высший философский смысл? Отчего же ты не стал сплавляться по какой-нибудь мане, где перекаты и пороги? Ты меня прости, но вот так вот плыть выходит даже безопаснее, чем у Гекка Фина с негром Джимом. Им хоть авантюристы попадались, пароход ночью мог протаранить. А мы плывем себе, заранее зная, что не будет ни порогов, ни пиратов, а ночью у берега болтаемся. Так есть тут философия или как?» «А пожалуй, — сказал Мазур, подумав, — ты понимаешь, я перед отпуском вдруг поймал себя на простой, как колун мысли. Сообразил, что все эти годы плыл куда-то. Куда пошлют? Конкретной цели. И захотелось старому дураку проплыть просто так, чтобы не было ни спешки, ни цели. То-то я и смотрю, ты балдеешь от самого процесса. А вообще в этом что-то есть. Подвести философскую базу?» «Не надо», — сказал Мазур, — «и так хорошо. Я и без того знаю, что ты интеллектуалка. Как тебе тайга?» «Ну, я же старая туристка. Европейской части Союза СССР, как это звалось в старые времена. Тут тебе не Селигер с Онегой». «Вообще-то верно». Она оглянулась на величественный берег. «Только извини, я как-то до сих пор не могу проникнуться. Лес и лес. Разве что гораздо больше сосен и разных прочих кедров. Правда, очень уж их много. А если пешком, опасно?» «Не особенно», — подумав, сказал Мазур. «Я, правда, сам давненько уже не ходил на приличные концы, но в детстве всю тайгу возле деревни облазил. Тайга в августе — штука не страшная и где-то даже уютная. Грибов масса, ягоды, сама видала, орех подошел. Зверь сытый, не дергается, главное не заблудиться. И были бы ноги здоровые. Вот если заблудишься или ногу сломаешь, молись за упокой, дивизия не найдет». «А снежный человек тут есть?» «Был когда-то», — серьезно сказал Мазур. «До войны частенько попадался, а потом, видимо, помаленьку стал вымирать. В 50-е еще встречали под Кежмой». «И молчали?» — возмутилась Ольга. Она на этом пункте имела легенький бзик и даже переписывалась с самой Быковой. «А что в сельсовет заявлять?» — хмыкнул Мазур. «Жил себе и жил, что ему мешать?» Он обернулся, заслышав вверху тихий мерный стрекот. Высоко над тайгой шел вертолет, похоже военный, зелено-пятнистый. Он проплыл в чистом голубом небе почти параллельным курсом и исчез далеко впереди. Мазур, признаться, вертолеты недолюбливал. Очень уж пакостный враг боевого пловца — вертолет. В особенности, если на нем стоит кое-какая аппаратура. Деваться от него некуда, а он может тебя глушить обстоятельно и со вкусом. Перебедовал такое лишь однажды, но хватит на всю жизнь. «Вот тебе и глушь», — сказала Ольга, глядя туда, где скрылась за лесом вертушка. «База какая-нибудь?» «А может», — сказал Мазур. «Военных где только нет. Чует мое сердце, их старик и имел в виду. И веныш до сих пор живут, как в каменном веке. Им любая техника нож острый». Вчерашняя встреча была словно позаимствована из классического романа ужасов. Часов в 11 утра Мазур причалил к берегу, привлеченный выстрелами. У самой воды стоял человек с лошадью и старательно парил в воздух, явно подавая сигнал. Чуть погодя, казалось, что это не лошадь, а учак. Рогатый стоял равнодушно, даже не вздрагивая после выстрела, хотя старенькое ружьецо бухало почти у самого его уха. Учак — верховой олень, примечание автора. Повод оказался самый прозаический, даже классический. Старый Ивен Хукочар отправился порасспросить проплывающих, не найдется ли огненной воды на продажу. В последние годы из-за шизофренических художеств перестройки судоходство на Шантаре сократилось раз в 20, и со спиртом стало туговато. Это в прежние времена достаточно было помахать с берега осетром или соболиной шкуркой. У Хукачара оказались как раз соболиные шкурки, но в заначке у Мазура была одна единственная бутылка виски, свято сберегавшаяся для игарки. И ярмарки не получилось, хотя Оля и взирала на нежный мех с извечной женской печалью. Таежный узкоглазый человек принял неудачу с азиатским фатализмом, как требовал этикет, поговорил о всяких пустяках, а в заключении сказал Мазуру: «Ты бы дальше не плыл, плохое место». «А что там плохого, однако?» — спросил Мазур благодушно. Он чуточку дурачился. «Только городские россияне полагают, будто сибиряки, особенно узкоглазые, вставляют это «однако» через слово». Старик, собрав задубелые морщины в загадочную маску, смотрел на него взором каменной бабы, совершенно непонятным случайному белому человеку. Пососал обгрызанный мундштучок трубки и сказал с таким видом, словно объяснил одной фразой все тайны земли и неба: «Говорю тебе, там плохие места». И в подробности вдаваться не пожелал. Кратко попрощался, вскочил на Рогатого и потрусил в тайгу, ни разу не оглянувшись. Экипаж Ихтиандра, посовещавшись, пришел к выводу, что все это весьма романтично, но абсолютно беспочвенно. Выводы, естественно, делал главным образом Мазур, хотя он и наезжал в эти места раз в несколько лет, как-никак родился в Шантарской губернии и таежных кочевников немного знал. Насколько их можно было знать, логика аборигенов странствовала специфическими зигзагами, ничуть не изменившись с каменного века. В определенном смысле, кое для кого тут и не кончался каменный век. А потому Под плохими местами могло подразумеваться все, что угодно. От просочившейся в Шантару радиации до места, где в 44-м упал в тайге перегонявшийся с Аляски бомбардировщик. Было, правда, в тайге легендарное гиблое место, где якобы погибает все живое, от медведей до птиц, но устная традиция помещала его меж Ангарой и Катангой, притоком под каменной Тунгуски, то есть километрах в 500 восточнее их маршрута. Правда, это послужило хорошим поводом на ночь глядя поболтать о загадочном, таинственном и жутком. Мазур особенно не старался, но все же Ольга, когда настала пора навестить перед отходом ко сну ближайшие кусты, не без смущения потребовала, чтобы меж этими прибрежными кустами и близкой тайгой разместился законный муж с карабином наперевес. Мазур, похмыков, разместился. А, кстати, неся стражу, вспомнил. Вроде бы где-то писали, будто австралийский фильм «Пикник под нависшей скалой» основан на реальных событиях. Однако Австралия лежала очень уж далеко, а в любую здешнюю чертовщину он не верил. Домового ему, правда, в детстве раз случилось видеть, но домовой не чертовщина, а такая же обыденность, как вымерший таежный хозяин, именовавшийся в городах снежным человеком. Конечно, где-то в необозримой здешней тайге до сих пор покоится золотая баба и лежат всякие клады от домонгольских до колчаковских. Но и это, опять-таки, ничего общего с чертовщиной не имеет. Поутру он все же повозился для очистки совести со счетчиком радиации, прихваченным на всякий случай. Кое-где по берегам Шантары и впрямь зашкаливало, так что к пойманной рыбе следовало относиться бдительно и не торопиться лопать. Однако ни в воде, ни в воздухе опасного превышения не наблюдалось. А то превышение, что имелось, было страшно цивилизованному европейцу, но никак не здешнему уроженцу. Так уж сложилось, что и Шантарск, и еще с дюжину городков и деревень, стоит на урановой руде, крайне бедной, правда. Иные патриоты уверяют, что благодаря этому Шантарская губерния как раз и поставила в столице изрядное число талантов от художника Сурикова до генсека Сталина, получившего где в здешней ссылке могучую подпитку космической энергетикой. В точности неизвестно, как там обстояло на самом деле, однако подмечено, именно здешняя ссылка вывела многих в люди. Ленин устроил революцию, Сталин стал Сталиным. Пилсудский возродил независимую Польшу, а писатель Штильмарк написал роман «Наследник из Калькутты». Логично было бы предположить, что и капитану первого ранга Мазуру, коли уж такая тенденция, однако удастся провести предстоящую операцию самым успешным образом. А наедине с собой можно признаться, что адмиральская звезда ничуть не хуже адмиральского орла. «Ну вот и чертовщина», — без всякого страха сказала Ольга. Мазур приподнялся на локте и загнулся, выглядывая из-за палатки. «Но это не чертовщина, а военщина. Справа в реку далеко выдавалась желтая песчаная коса, и на ней всего метрах в 10 от воды стоял вертолет. Вполне возможно, тот самый, что пролетел недавно, пузатый, зелено-пятнистый, легкий камовский транспортник. Рядом с ним маячили несколько фигурок в защитном. Мазур присмотрелся. На аварию совсем не походило. Вертушка стояла на трех точках, ничуть не покосившись. Берег должно быть твердый. Идеальная посадочная площадка. До вертолета оставалось метров 200. Но две фигурки в хаке уже кинулись к реке, замочив сапоги по щиколотку, ожесточенно махали руками, недвусмысленно призывая причаливать. На плече у обоих висели автоматы. Третий, державшийся на сухом месте, тоже был с автоматом. «Какие приказы, капитан?» — спросила Ольга. «Отправь к берегу», — сказал Мазур. «Черт их знает, какие тут игры. Но мы-то люди законопослушные». Она налегла на румпель. Плот шел теперь к косе. Вскоре Ольга оглянулась на него. «А как держаться?» «Как я тебя учил», — сказал Мазур. «Если что, говори чистую правду. Всю, кроме одного единственного пункта. Я пехотный майор в отставке. А если я решу, что говорить надо всю правду, то сам ее и скажу. Может, мы нарушили что-нибудь?» «А что тут можно нарушить?» — пожал плечами Мазур, помогая ей управиться с румпелем. «Ни запреток, ни надписи я не видел что-то». Коткнулся в дно, прочно сев на мель. Мазур встал, отряхивая ладони, в развалочку прошел на нос, остановился. На тренировочных штанах не было карманов, иначе он с превеликим удовольствием сунул бы руки в карманы. Но позу он без того принял самую небрежную, чисто подсознательно, как и положено флотскому при встрече с сухопутными. Особенно если сухопутный помладше чином. На полевых без просвета в погонах офицера, остальные двое оказались рядовыми, тускло зеленели 4 звездочки. С минуту стояло молчание. Здоровенные сытые солдатики откровенно таращились на Ольгу, а ихний главный разглядывал Мазура со скучающим видом. Испокон веков, отличавшим бывалого служаку, привыкшего скрупулезно, но без всякого энтузиазма, исполнять разнообразнейшие приказы. На воротнике у него и у обоих солдат Мазур сразу разглядел эмблемы частей противохимической защиты. И отнюдь не обрадовался такому открытию. Сплошь и рядом эти эмблемки всплывают там, где имеют место всякие военные тайны и прочие хитрые секреты. А любой, кто прослужил достаточно, инстинктивно начинает сторониться мест, связанных с военными тайнами. Особенно, когда своих хватает, когда подписок, а не разглашение, на тебе висит, как блох на барбоске. «Керосином разодолжить не могу, ребята», — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Мазур. «Без мотора иду». «Откуда?» — с неприкрытой брезгливой скукой спросил капитан. Их разделяло 10 метров воды и плотного песка. «Из Курумана». «И куда?» «До Игарки». Капитан чуть приподнял брови. «А зачем?» «Да просто так», — сказал Мазур совершенно непринужденно. Он, согласно документам, был человеком штатским, а потому мог себе позволить самое вольное обращение с военными. Капитан, отбросив подальше за спину короткий автомат, прошагал по воде, запрыгнул на плот и прошелся вдоль борта, озираясь все так же скучающе, словно с утра до вечера только и делал, что осматривал самые нестандартные суда. Мазур мгновенно опознал автоматы, какими были вооружены все трое. Кипарис с удлиненным магазином на 30 патронов. Значит, специальное подразделение. Спецподразделение химвойск. Сей термин допускает самые разные толкования, и все они, как правило, серьезнее некуда. Вряд ли станут останавливать любопытство ради. Или от того, что у них кончилось курево. Черт, но в штабе ни о каких засекреченных точках и разговора не было. Это еще не значит, правда, что не было самих точек. «Это что?» Капитан ткнул пальцем в сторону укрепленного на носу плота черного ящичка. Ящичек светился зеленым экраном, помигивал лампочками и выглядел довольно внушительно. «Это сонар», — сказал Мазур, — «японский». И, увидев на лицах ожидавшееся недоумение, пояснил без всякой спешки. «Измеряет глубину, даже рыбу показывает». «А больше он ничего не измеряет», — подозрительно насупился химик. «Да ладно тебе, капитан», — миролюбиво сказал Мазур. «Самая безобидная штучка. За бугром его каждый порядочный рыбак покупает». «А вы что, из-за бугра?» «Да нет, местный», — сказал Мазур. Слушай, в чем дело? Слушайте, без выражения поправил капитан. А ты с гонором, подумал Мазур и пожал плечами. Послушайте, капитан, а в чем, собственно, дело? Документы покажите, гражданин, чуть сварливо бросил капитан. Плаваете тут с безобидными штучками, а потом еще вопросы задаете. Мать твою за ногу! Да что-то у вас тут спрятано, мысленно воззвал Мазур, извлекая из ящика упрятанные в непромокаемый футляр документы. Вообще-то понять их можно. Возле шибко секретного городка Шантарск-37 не так давно сцапали Янкеса, нахально проводившего геодезическую съемку с помощью весьма компактных суперсовременных приборчиков. За свои бумаги он ничуть не беспокоился. Липа была государственной работой, собственно, и не липа даже. Просто и паспорт, и разрешение на карабин выписаны на другую фамилию при полученном от родителей имени-отчестве. А у Ольги и вовсе настоящая, на девичью фамилию. Не захотела в свое время менять отцовскую, некогда в России славную. Капитан прилежно полистал паспорта, вытащил за приклад из палатки карабин, сверил номер. При этом он пару раз поворачивался спиной к Мазуру. Но, как подметил краешком глаза Мазур, стоявший ближе напарника солдатик, примостил свой кипарис под мышкой так, что мог в секунду резануть очередью. Оба мало походили на срочников. Крепкие лбы, годочков под 25, явные контрактники. Ольга сказала невинно: «Милый, предупреждал же нас мистер Смит, что русская контрразведка работает безукоризненно». «А?» — капитан уставился на нее, набычился. «Вы это, гражданочка, с мужем хахоньки? У нас служба. В армии служили?» «Было дело», — сказал Мазур. «До майора дошел. А вот потом сократили, когда всех вероятных противников в невероятные друзья записали». Капитан немного подобрел, но не особенно. «Тогда сами должны понимать, служба есть служба». «Да я все понимаю», — сказал Мазур. «Не пойму только, что мы такого сделали». Небо было безоблачное, от вертолета тянуло разогретым маслом и гарью. Ситуация складывалась самая идиотская. Но Мазур не спешил раздражаться. Он сам за четверть века проникся мудрой армейской философией, гласившей, что никогда не стоит суетиться без нужды. Капитан запихал все документы обратно в пластиковый футляр, а футляр по-хозяйски упрятал в набедренный карман. «Эй!» — негромко вякнул Мазур. «Придется пройти», — сказал капитан, ничуть не повысив голос. «То бишь подлететь немножко. Куда это?» «Куда надо», — сказал капитан с тем веским и непреклонным видом, какой обычно принимают военные люди, когда им и самим в точности непонятно, что стоит за отданным приказом. «В особый отдел, что ли?» «Там объяснят», — отрезал капитан. «Ох, я тебе потом объясню», — подумал Мазур. «Когда свяжутся ваши особисты с нашими, и наши внесут полную ясность. Если подумать, капитан ни в чем не виноват, выполняет приказ. Но до чего же не хочется терять время на дурацкие разборки? В особенности, если ты привык, что надежно защищен чином и положением, и за последние 10 идиотских лет статус твой почти не изменился». «Ладно», — сказал Мазур, — «а назад как прикажете?» «Там будет видно. Если не задержитесь, назад отвезем». Он повернулся к Ольге. «А вы тоже, гражданочка, пройдете, так что не рассаживайтесь». «Обуться-то хоть можно?» — фыркнула она. «Сделайте одолжение». «Плот нужно закрепить», — сказал Мазур, — «чтобы не унесло». «Давайте, в темпе». Мазур быстренько выкинул на берег три конца, нейлоновые тросы с полуметровыми заостренными металлическими штырями. надежно вколотил штыри обухом топорика. Окинул критическим взором. Надежно. Приливов и отливов здесь не бывает, так что не унесет. Отвернувшись от капитана, он ободряюще подмигнул Ольге. Первым спрыгнул на берег и бодро направился к вертолету. Солдаты оживились. Один бросил. «Руки за спину. Вы тоже». «Орлы», — сказал Мазур, выполняя приказ. «А еще говорят, что нынешняя армия распустилась хуже некуда». На запястьях у него сомкнулось холодное железо. Щелкнули наручники. Сзади удивленно пискнула Ольга. Ее тоже заковали. «Ну, ребятки, что-то вы тут нервные», — сказал Мазур, шагая к вертолету и усиленно пытаясь не рассердиться. «С чего бы это, когда кругом столь умиротворяющая природа?» Его молча подтолкнули к вертолету, и Мазур, пригнув голову, шагнул внутрь. Без приглашения уселся на железную решетчатую скамейку, и тут еще двое, сидевшие прежде в кабине, набросили ему на голову глухой черный мешок. Вышло так ловко и моментально, что напомниться не успел. Рядом ойкнула Ольга. «Спокойно», — сказал Мазур, коснувшись ее бедром. «Чует мое сердце, ребята шпиона поймать охота. Отпуск, должно быть, обещали». «Душно же!» «Потерпите», — раздался голос капитана. «Лететь-то всего ничего. Вот муж у вас человек грамотный, все понимает». Кто-то из солдат заржал, но одернут не был. Мазур сердито цапел в жарком капюшоне. Пожалуй, когда все кончится, пару матерков капитан от него все же огребет, чтобы не путал служебное рвение с дурацким усердием. Над головой возник, крепчая свистящий вой, вперемешку с металлическим клёкотом. Мазур точно уловил миг, когда машина оторвалась от земли. Шума и грохота было гораздо меньше, чем на вертолетах, с которых он учился прыгать два десятка лет назад. Все же далеко вперед шагнула техника. Нет, интересно, что же это за точка? И откуда такое усердие не по разуму? Впрочем, мы в юные годы были не лучше, и пойманные нами шпионы на годы прописывались во флотском фольклоре, вспомнить бы хотя бы Кирюшу Шмырева и его незабвенную оплошку. Судя по шуму мотора, вертолет шел по прямой в горизонтальном полете. Определить направление не было никакой возможности. Клятый капюшон напялили на совесть. Нет, рано ли слезки упадут боевой подготовки? Если отвлечься от личных хлопот, придется признать, что ребятки работают четко. Рядом дернулась, сердито вскрикнула Ольга. «Что?» — напрягая голос, спросил Мазур. «Лапает кто-то, вот что! В наглую в штаны лезет!» Судя по тону, она не шутила. «Эй, орлы!» — воззвал Мазур в окружающий мрак. И получил кулаком под горло, так что дыхание на миг вовсе пресеклось. Тут же рядом прозвучал чей-то до чрезвычайности наглый голос. «Сиди смирно, блядь такая, а то сейчас за косу в дверь вывешу». «Капитан!» — рявкнул Мазур, отдышавшись. «Да ладно, ребята!» — послышался рядом голос капитана. «Делать нечего». Рядом, задевая Мазура всем телом, билась Ольга. Судя по звукам, ей зажали рот. «Толя!» — послышался тот же наглый голос. «Может, расстелим крошку, пока тащимся?» «Капитан, мать твою!» — сказал Мазур, задыхаясь от гнева. «Я тебе сейчас устрою бой на ограниченном пространстве. У меня еще ноги есть». «Ну, кончили!» — распорядился капитан погромче. «Что вы как дети малые!» Мазур приготовился влепить ногой на звук первому же неосмотрительно подставившемуся, но возня рядом прекратилась. Ольга придушенно выругалась словами, каких юной даме с престижным питерским образованием вроде бы не полагалось и знать. Звенящим обиженным тоном протянула: «Солдафоны хреновы!» И Мазеру впервые пришло в голову, что в происходящем есть нехорошая странность. Глава вторая. Вперед в прошлое. Мазур без малого четверть века, как расстался с последними крохами романтического взгляда на скопище вооруженных людей, именуемое вооруженными силами, армию он видел не просто изнутри, а глазами засекреченного офицера подводного спецназа, имевшего доступ к кое-каким насквозь неприглядным сводкам. Он прекрасно знал, что подозрительные штатские субъекты, сцапанные охраной секретного объекта сплошь и рядом, рассчитывать не могут не то что на кофе с пирожными, но и на минимум вежливого обращения, по крайней мере, пока не будет внесена ясность. И все равно происходящее смахивало не на хамский произвол недалеких службистов, а именно на нехорошую странность, по любым критериям. Ольга прижалась к нему всем телом, и сквозь неумолчный свистящий клёкот над головой, сквозь плотный жаркий капюшон, он все же слышал лениво-циничную болтовню бравых ребятушек, в голос комментировавших Ольгины стати, и то и дело подначивавших командира на предмет позволения испробовать пленницу. Кавказскую пленницу, как они выразились, чуть не задохнувшись со смеху. Командир их вяло одергивал, вот именно что вяло. Можно сделать все и всяческие поправки на то, что служба в этой глуши на охране суперсекретного объекта развращает и дает возможность всплыть на поверхность самому дешевому, что таилось в душе. На то, что вояки пошатались по горячим точкам, где давно распрощались с видимостью гуманизма. На то, что начальник из капитана хреновый, и расшалившиеся орлы его не видят в упор. На то, наконец, что свистопляска последних 10 лет сама по себе покалечила военные души до полного уродства. И все равно кусочки мозаики никак не желали складываться. Сплошные противоречия и логические нестыковки. Именно потому, что Мазур всю сознательную жизнь провел при погонах и в рядах. Во-первых, они с Ольгой не вторгались в пределы какого бы то ни было запретного объекта. Даже не видели издали ничего напоминающего забор с развешанными повсюду грозными предупреждениями. Вертолет чешет над тайгой уже добрых четверть часа, без намека на снижение. Что же это за объект такой, которому нельзя приближаться даже на десятки километров? Во-вторых, в капитане словно бы уживались два совершенно разных человека. На берегу он производил впечатление твердого служаки, способного заставить себя уважать любого дерганного разгильдяя. Здесь же, в вертолете, он смаху обернулся этаким благодушным и терпимым корешем, не отдававшим приказы, а чуть ли не упрашивавшим. Это не менее странно. И, наконец, до Мазера только сейчас дошло со всей пронзительной ясностью. Никто даже не попытался осмотреть поближе их вещи. Коли уж сонар вызвал подозрение, логично было предположить, что его прихватят с собой, чтобы продемонстрировать изнывающему в тайге от безделья особисту. Но плод преспокойно бросили, не обыскав толком. Ну и все происходящее в вертолете на десерт. Не будем лукавить и представлять армию лучше, чем она есть. Двое подозрительных типов вполне могли испытать на своей шкуре и хамское обращение, вплоть до затрещин для мужика и лапанье для женщины. Где-нибудь на окраине государства, где братья-славяне осатанели и остервенели, усмиряя буйное чужое население. Но не здесь, в мирной Сибири, где нет и намека на чрезвычайное положение, а народ и армия по старинке едины. Здесь такое обращение с проплывающими туристами поневоле выглядит нехорошей странностью. Положим, если снова вернуться к окрестностям объекта, и мирные туристы, угораздив их напороться на пьяный или обкуренный караул, рискуют набрать полные лукошко неприятности. Но эта троица не выглядела ни пьяной, ни обкуренной. Она словно бы охотилась, такое впечатление, группа захвата, не особенно утруждавшие себя мотивировками и соблюдением этикета. Вообще-то всякое бывало. От часового, с пьяну резанувшего очередью, проходившего совершенно в стороне от грибка пастуха, до угодившего в приказ по военному округу майора, с пьяну вздумавшего потренировать своих орлов на реальном объекте и бросившего взвод парашютистов захватить правление колхоза, куда не кстати прибыл инкассатор с милицейской охраной. Началась пальба, и получились два трупа. Когда Мазур был еще курсантом, рядом с их частью располагалась тренировочная школа КГБ, и наглые чекисты взяли моду подползать ночью к часовым и снимать их по всем правилам. Бросили они эту забаву лишь после того, как часовой первогодок, вопреки уставу, повесил на плечо автомат с примкнутым штыком, и очередной феликсовец в прыжке напоролся грудью на острие, да так удачно, что тут же отдал Богу душу. Словом, в армии возможно всякое. И тем не менее, в душе у Мазура начало зарождаться глухое беспокойство. Он не смог бы сформулировать своей тревоги. Не нравилось происходящее, и все тут. Хорошо еще к Ольге больше не лезли с руками. А там им и надоело нести жеребятину, притихли. Вертолет все так же несся по прямой. А может и не несся, может он висел над берегом. И решивший вдосыт покуражиться капитан собрался после полета в неизвестность высадить их в том же месте, где сцапал. Скука толкает на самые идиотские шутки. Мазур сам бы мог припомнить парочку схожих. Нет, что-то затянулась шутка. Он прекрасно умел определять время и мог с уверенностью сказать, что прошло не менее получаса. Столь затянутый розыгрыш уже не розыгрыш. Правда, в царствовании Анны Иоанновны какого-то проштрафившегося вельможу упрятали в кибитку без окон и 2 недели возили вокруг его собственного дома, уверяя, что мчат в Сибирь. Но в конце 20 века столь затянутые розыгрыши вышли из моды. Он ощупью нашел руку Ольги и ободряюще пожал тонкие пальцы. Насколько мог судить, пальцы не дрожали, уже хорошо. Мозг работал на полных оборотах, перебирая варианты и версии. И в какой-то миг Мазуру пришла в голову оскорбительная для него, но вполне вероятная гипотеза – проверка. Очередная проверка. Есть категории вояк, которые избавляются от проверок только вместе с погонами. И Мазур на свое везение к ним как раз и принадлежал. Операция «Меч-рыба», которая предстоит невидимо и неслышно для всего мира, грянуть через 1.5 месяца, взята на контроль в самых высоких кабинетах. Как учит жизненный опыт, в таких случаях дело не ограничивается круглосуточным подслушиванием твоих разговоров, где бы ты ни находился. Некое морское ведомство некой страны, боже упаси, никто и не заикнется об отмененном перестройке термины «вероятный противник», привлекло свои лучшие мозги к созданию некоего аппарата, способного самостоятельно передвигаться под водой. Не столь уж важно, что это за аппарат. Гораздо важнее, что он является собой революционный прорыв вперед в данной области, а в родном отечестве, признаемся с грустью, пока что нет и намека на аналог, но адмиралы и их консультанты в штатском в один голос твердят, что аналог окажется нашему флоту как нельзя более кстати. Дальше совсем просто. Догадается любой школьник, если он заядлый читатель детективов. Для чего в таком случае существует разведка, господа? Предположим, угнать аппарат не удастся. Тут вам не фильм о Джеймсе Бонде. Совершенно нереально. Те, кто этот аппарат испытывает, изначально питают недоверие ко всему остальному человечеству и заранее приняли все мыслимые меры против угона. Можно допустить, что он, будучи угнан, быстренько взорвется, если, скажем, не нажимать каждые четверть часа какую-нибудь незаметную кнопочку без всякой маркировки. Однако, если очень постараться, можно установить на трассе испытаний кое-какие датчики. Информация о ходе испытаний сама по себе невероятная ценность. Конечно, все это будет происходить в нейтральных водах, но это лишь усложняет задачу морских дьяволов, которыми предстоит командовать Мазуру. Потому что ни одно посольство в мире не заявит протест, если группа лопухнется и на глубину уйдут несколько свежих трупов, чью национальную и государственную принадлежность не сможет определить по снаряжению ни одна разведка. Как никто не заявил протест, когда ребята Мазура, в ту пору еще капитан-лейтенанта, потопили неподалеку от Эль-Бахлака две мини-подлодки и отправили к морскому черту полдюжины неопознанных аквалангистов. Таковы уж игры, что на суше, что на море. Схватившие их люди никак не могут оказаться спецгруппой вражеской разведки. В самом сердце Сибири такие штучки не проходят. Как бы необозрима ни была тайга, как бы ни подкосили армию и ее спецслужбы реформами последних лет, как бы ни лобызались с бывшим вероятным противником, господа министры, все равно иностранец не устроит посереть Сибири засекреченную базу. Тут вам не Голливуд. Мы тоже не смогли бы оборудовать такую базу где-нибудь в орегонских чащобах, даже в лучшие времена противостояния блоков. А вот проверка в версии вполне вероятная. Абверовцы из Бранденбурга 800, устраивавшие своим агентам десантирование на вражескую территорию, и ребятки из ГПУ, оборудовавшие на Дальнем Востоке японскую границу, ничего нового не открыли. Вскоре после окончания Первой мировой войны один хитроумный чин из венгерской контрразведки впервые применил ложную границу для проверки тех, кого подозревал в шпионаже в пользу сопредельных держав, но доказать не мог. Привозил провалившихся шпионов к ложному пограничному переходу, старательно оборудованному неподалеку от настоящей границы, и передавал в руки сопредельных пограничников.